Хельга жива, этот дьявол успел, немыслимо, он, казалось, все предусмотрел, и снова крах, и теперь на него объявлена охота, его ищет и русский Аврорат, и разведка, теперь русский достанет его из-под земли, жажда мести, великая сила, но он, наученный горьким опытом, приготовил им сюрприз, он открыл красивый футляр, где на черном бархате сгустком света горела золотая прядь волос. Он лично отрезал локон с златовласой головки Хельги. «Хозяин, ваши приказания выполнены, для ритуала все готово. Хорошо, можешь идти, и проследи, чтобы меня не беспокоили». Комната, полностью погруженная во мрак, единственное пятно света, золотая чаша в центре круга, начертанного на мраморе. Осторожно он написал все необходимые знаки, проверил каждую линию и символ. Все в порядке, можно начинать ритуал. В чаше только родниковая вода, флакон с добровольно отданной кровью единорога, слеза сирены. Теперь, моя кровь и лепесток алой розы, и локон Хельги. Как только волосы коснулись зелья, оно засветилось. Постепенно свет начал обретать форму, и вот на постаменте стоит прозрачная Хельга. Протянув руку вперед, он зачитал заклятие соединения. Давление магии в зале становилось все сильнее. Хельга отчаянно сопротивлялась происходящему. Чтобы удержать контроль над ритуалом с каждой минутой нужно было все больше сил, но ему удается это сделать. Руны круга вспыхнули в последний раз, и свет над чащей рассеялся. Все закончилось. Он щелчком пальцев зажег факелы на стенах. Подойдя к чаше, он увидел, что она пуста, и лишь на дне лежит золотой локон. Его гарантия на случай, если русский найдет его раньше, чем он будет к этому готов. Теперь они с Хельгой связаны. Каждая царапина или рана на его теле будет появляться и у нее. Пока локон волос Хельги с ним, связь не оборвать, как бы они ни пытались это сделать. Теперь он в полной безопасности. Чтобы не навредить любимой, русский позволит себя убить. Это будет забавно. Он вызовет его на поединок, один на один, до смерти. Только волшебные палочки и магическая сила, и разрешенные артефакты, идут в бой без защиты лишь глупцы. Хельга будет его щитом. Отказаться от вызова, значит опозорить не только себя, но и запятнать трусостью честь рода. А все поколения этого русского рода, выдающиеся воины и боевые маги. Так что он предпочтет смерть позору. Северус с ней уже неделю не выходил из своего дома в паучьем тупике, наложив на него все защитные чары, что знал. Он страдал. Ведь Лили больше нет, а значит, его тоже нет. Ему больше незачем жить. С каждым днем мысли об одном из ядов его богатой коллекции становились все привлекательнее. Зачем ему жизнь, если он больше никогда не сможет даже издали увидеть ее? Его тягостные мысли прервал хлопок трансгрессии. Домовик в белой простыне с поклоном протянул ему конверт. Наверное, Люциусу что-то понадобилось. Камин он заблокировал, совы просто не могут преодолеть охранные чары, вот и послал Малфаэльфа. Но любые связанные мысли покинули голову, когда он прочитал письмо. «Мистер Снейп, я знаю, что произошло с Лили Эванс. Если вам по-прежнему не безразлична ее судьба, то домовик перенесет вас в безопасное место, где мы сможем с вами поговорить». Через несколько минут дом опустел. Примечание к части бета поработало. Мара, Нафа, глава 11. «Лили, это ты. Это, действительно, ты. Ты жива. Добрый вечер, мистер Снейп». От моего тона он встает с колен и удивленно смотрит на меня. Это тело действительно принадлежало Лили Эванс, но теперь в нем я. Меня зовут Александра. После того, как я рассказала свою историю, Северус был полностью убит морально. Смотреть, как страдает такой сильный духом человек, было больно, но я не в силах залечить его раны. Эта боль останется с ним до конца его дней. У этого мальчика забрали все. Шанс быть счастливым, любовь, и ради чего было разрушено столько жизней, чтобы честолюбивый старик, который играет человеческими судьбами, как пешками на шахматной доске, и самовлюбленный молодчик, который считает себя выше остальных и верит, что имеет право вмешиваться в чужую судьбу, ради собственной прихоти получили вожделенный приз. Ведь истинному свету чуждо коварство и ложь, истинная любовь прощает и любит бескорыстно. Я не вижу в действиях Джеймса ни любви, ни благородства. Альбус Дамблдор давно потерял весь свет, что в нем был. Теперь он убивает ради своих великих целей невинных. Только законченный преступник может бросить младенца на смерть, неважно, ради чего. Магическое Британия меня поразило в этом отношении. У них есть лидер террористической организации, который со своими людьми убивает ради собственной прихоти, и все взрослые маги сидят и ничего не делают с этим. Когда появляется пророчество о якобы победителях Темного Лорда, всеобщее ликование и весь магический мир Англии ждет, когда маленький мальчик убьет очень сильного темного мага, и ни у кого не возникает и тени сомнения в правильности такого поступка. Ни правительство, ни силовые структуры не возражают. Не знаю, если бы подобная ситуация произошла дома, то эту провидицу с ее пророчеством послали очень далеко и надолго. Задача борьбы с такими организациями возложена на Эврорат, и мы прекрасно справляемся со своей работой. Я точно знаю одно, никто не стал бы приговаривать ребенка к верной смерти. Мне, в сущности, плевать на английский магический мир с большой колокольни. Единственное, что меня волнует, так это безопасность моего сына. И еще я обещала, что каждый причастный к гибели Лили Эванс заплатит. Я привыкла держать данное мной слово. Северус, ведь я могу вас так называть, дождавшись утвердительного кивка, я продолжила. Вам нужно прийти в себя. То, что вы услышали, стало для вас сильным потрясением. Не спорьте, такие сильные эмоции могут вызвать спонтанный выброс. Тирки, перенеси моего гостя в гостевую комнату и дай зелье сна без сновидений. Эльф с Северусом исчез. Симка, как ты думаешь, он сможет вынести ту правду, что на него обрушилась? Симка появился у меня на коленях. Все время разговора он прятался в образе татуировки на запястье. Он сильный, но с этой ношей он должен справиться сам. Ты можешь только не дать ему умереть от чувства вины. И лучше всего, если он станет нам помогать в войне с Дамблдором. Так что завтра, когда немного оклемается, тащи его к гоблинам и пусть проверит его на зелье, ментальную магию и заклятие подчинения. Хорошо, так и сделаю. Сима, дома все хорошо, ты же чувствуешь всех членов моего рода, хотя связан со мной. Пока все хорошо, можешь не волноваться, если что-то случится, я скажу, как в прошлый раз. Кот моментально надулся, ведь когда с бабушкой была беда, он исчез без объяснений. Нет, и хватит меня обвинять во всех смертных грехах. Я, между прочим, всех спас, мне положен орден и усиленное питание. Свежая рыба и сливки, а у вас никакой благодарности, одни упреки. Я, между прочим, своим хвостом рисковал. Прости меня, в качестве извинения можешь совершить набег на кухню. Только недолго, у меня сегодня встреча с любимым муженьком. Ну ладно, я прощаю. Я на кухню, а ты нанеси боевую раскраску и выбери красивое платье. Сразим его красотой на повал, чтобы думать не мог. Да что я тебя учу? Твоя бабушка и мама из начальника Эврората и господина первого заместителя министра веревки вьют. И эти два душевнобольных полностью счастливы. Да, любовь – великая сила. Симка мечтательно закатил глаза. Альбус Дамблдор, теперь почти экс-председатель конфедерации магов, в ярости мерил шагами кабинет. После этих проклятых статей, что буквально взорвали магический мир России и Восточной Европы, ему недолго оставаться в этом кресле. Волна возмущения захлестнула членов конференции, большая часть делегации требует его отставки и расследования по открывшимся возмутительным фактам. Его крови хотят русские, французы, итальянцы, болгары и многие другие. Что делать? Пост главы ему уже не удержать за собой. Тогда нужно уйти, не только сохраняя лицо, но и выразив возмущение ложным обвинением врагов и самостоятельно подав в отставку. Так и только так, а через пару месяцев можно будет восстановить утерянные позиции и вернуться в кресло. Ничего еще не потеряно. Временное отступление, а потом он покажет свою силу. На его кресло есть три наиболее вероятных кандидата. Француз де Краси, испанец де Толедо, директор Мадридского магического университета, и русский Мономахов, директор Китишграда. У всех есть солидная поддержка и все шансы на победу, но ни один вариант его не устраивает. Эти господа его враги, и как только представится возможность, они ударят, не задумываясь. Но пока он ничего с этим не может сделать. Единственное, что ему осталось, это затаиться и ждать своего часа. Слишком много у него в последнее время проблем. Еще эта чертова новая фигура на его шахматной доске, лорд Поттер, сохраняет инкогнито и не желает идти на контакт. Все его попытки связаться через гоблинов наткнулись на глухую стену молчания. Все его письма возвращаются нераспечатанными. Его шпионам не удалось ничего выяснить о личности лорда Поттера, а его сидение в архиве Визингамота не принесло результата, он не нашел ни одного претендента на титул лорда Поттер. Загадка, и весьма неприятная, но время пока есть, не стоит спешить. Ликвидация лорда Поттера пока преждевременна, и еще том затих, ни рейдов, ни убийств. Это плохо, нужно срочно выяснить, Что происходит? Сегодня же он вызовет Питера. Столовая Мраксмена рассияла огнями свечей, везде был идеальный порядок. Эльфы прекрасно поработали, готовя поместье к прибытию хозяйки. Он внимательно осмотрел себя в зеркале. Черные брюки, белая рубашка, синяя мантия из шелка акромантулов с серебряными змеями, классические ботинки. Великолепно. Он готов к встрече. Осталось дождаться Александру. Его Александру. Он сделает все, чтобы она принадлежала ему. Вспышка портала, и в комнате появилась очень красивая рыжеволосая женщина. Зеленое платье в пол прекрасно подчеркивало все достоинства фигуры, открывая плечи и добавляя глубину изумрудным глазам. Огненные волосы были собраны в высокую прическу, лишь несколько локонов падали на точеные плечи. Она одарила его яркой улыбкой. «Добрый вечер, лорд Мракс. Добро пожаловать в мой дом, Александра. Вы обворожительны». «Спасибо, лорд Мракс. Может, сядем к столу?» Она поворачивается спиной. «Она моей смерти хочет. Спина полностью открыта. Это не платье, а какое-то издевательство над моей психикой». Проклиная про себя все на свете, он последовал за своей прекрасной спутницей к столу. Вечер будет долгим, а ведь он только начался, а он уже испытывает определенные неудобства в некой строптивой части тела. Александра, казалось, не замечала ни того впечатления, которое произвел ее наряд, ни его неудобства. У нее был беззаботный, ангельский, невинный вид. Будь он чуть менее проницателен и не замечая в ее изумрудных глазах дьявольских искорок, он бы поверил. Но он прекрасно понимал, что над ним издеваются. «Александра, я думаю, вы знаете, что мы теперь навеки связаны». «Да, со связью истинных не шутит. Прошу, называйте меня Марвела. Без вас мне не жить, как и вам без меня. Я думаю, это определило, на чьей вы стороне в этой войне. Но твоя жизнь для меня бесценна. Я сделаю все, чтобы ты была в безопасности. Благодарю. Но я не бледная английская фиалка. Я в состоянии сама постоять за себя. Думаю, мое досье ты уже получил, как и воспоминания Антонина о нашем общении. Но я очень благодарна за такое отношение и обещание защиты». Она своей маленькой ладошкой сжала его руку. От такого, казалось бы, простого прикосновения он ощутил удар током. Метка истинных работала, притягивая их друг к другу, соединяя в одно целое. Но метка пока оставалась незавершенной и будет такой, пока они не сольются полностью. Это естественно. Став моей парой, ты оказалась в смертельной опасности. Слишком много людей хотят моей смерти и попытаются добраться до меня через тебя, а я не всегда смогу быть рядом. Так что я рад, что мне досталась не бледная английская фиалка, а дикая русская орхидея. Я очень рада, что мы друг друга понимаем. Марвела, ты уже в курсе, что у господина Дамблдора крупные проблемы в Международной конфедерации магов? Да, проблемы, это мягко сказано. Он может лишиться поста главы, и все из-за скандальных публикаций его биографии и некоторых неизвестных широкой публике фактов. И начали это все русские, которые светлейшего директора с большим удовольствием отправили бы на плаху. Так это работа твоей семьи? Да, я хочу, чтобы ты познакомился с ними. Теперь ты, как и мой сын, им не чужой. Буду очень рад. Я приглашаю всю твою семью к себе. Будет дан небольшой прием для ближнего круга. Я буду рад видеть тебя, твоих родных. Я не уверена, что мы сможем присутствовать. Нужно поговорить с остальными. Когда будет прием? В эту субботу, через 3 дня. Так ты придешь? Я не могу быть уверена. Я пришлю ответ патронусам. Александра, а какой у тебя патронус? Мне просто любопытно. Она с улыбкой встала и, достав палочку, сказала: «Экспекто патронум». Прекрасный единорог вырвался с кончика белоснежной волшебной палочки. Он склонил увенчанную рогом голову перед своей создательницей. Внезапно на столе появился большой рыжий кот. «Сашка, срочно возвращайся домой». «Симка, что произошло?» «Нет времени на разговоры, сейчас в Поттер Мэннер, а потом камином в наш московский особняк. И этого с собой возьми». Нахальный кошак показал на Марвела лапой. «Марвела, ты со мной?» «Конечно». Симкино появление меня не на шутку встревожило. Что могло такого произойти, что мне срочно нужно было возвращаться в Москву? Этот хвостатый паразит молчал, как партизан на допросе. Сначала порталом в Поттер Мэннер, Габриэля я решила взять с собой. Пока я собирала ребенка, Марвела смотрел на меня не отрываясь. Это немного нервировало. Я не могла понять, что вижу в его глазах. Через метку я чувствовала тоску и нежность, желание защитить, направленное не только на меня, но и на ребенка. Мы прошли через камин и вышли, что странно, в кабинете деда, хотя обычно гости через камин попадали в специальный зал, который легко было оборонять, и он, при желании членов рода, становился смертельной ловушкой. Безопасность была превыше всего. Любое жилище нашей семьи было прекрасно защищено, а что уж говорить о родовом особняке. У предков была здоровая паранойя. В кабинете собралась вся семья. Все внимание было сосредоточено на свитке бумаги, что лежал на столе. Официальный вызов на дуэль. До смерти. Примечание к части бета поработало. Мара, Нафа. Глава 12. Ощущение нереальности происходящего и надвигающейся беды не отпускало. Они остались в Москве. Англия могла подождать. Поединок состоится через 4 дня. Страх за родного человека буквально выжигал сердце. Даже боюсь представить, что чувствует бабушка. Дедушка был одним из сильнейших боевых магов мира и был главой сильного и очень древнего рода, что давало ему преимущество, плюс его богатый боевой опыт. Но все во мне буквально кричало, что что-то там не так. Но отказаться немыслимо, это вечный позор. И самое паршивое, участники дуэли неприкосновенны до проведения поединка. За нарушение этого древнего закона карала сама магия. Несмотря на все наши горячие желания прибить упыря до поединка, мы не хотели получить печать предателей крови или лишиться магической силы. Бой до смерти, где побеждает сильнейший. Мрачные мысли так и лезли в голову. Уже 12 ночи, а у меня сна не в одном глазу. Помучившись еще немного, я не выдержала и встала с кровати, подошла к кроватке Габриэля. Он спокойно спал. Чтобы не тревожить ребенка, я решила спуститься в библиотеку. Если не могу заснуть, то успокою нервы чтением. Дом спал. Я тихо шла по темным коридорам, стараясь не топать, как слон. Тишина библиотеки всегда умиротворяла меня, вот и теперь, войдя в царство книг и знаний многих поколений, я почувствовала себя чуть спокойней. Я решила почитать о магических ритуалах. Пройдясь вдоль шкафов с книгами, я остановила свой выбор на труде, написанном моим предком в начале 19 века. Николай Перунов был мастером ритуалистики и оставил после себя много работ по этой теме. Сей выдающийся муж увлекся демонологией, что в конце концов таки погубило его. Нечего с тяжелым похмельем вызывать демона, одна ошибка в построении пентаграммы, и все, что от него осталось, это кровавые ошметки, разбросанные по всему классу демонологии в Московской академии магии, где он преподавал ритуалистику. Но он оставил богатое наследие, он восстановил много давно утерянных древних обрядов и создал много новых. Книга, что я сейчас держала в руках, была рукописная и существовала в единственном экземпляре. Здесь были собраны его самые выдающиеся открытия и то, что он хотел оставить, как наследие нашего рода, не предназначенное для широкой публики. Читая строчки, написанные аккуратным почерком, я в который раз убеждалась, что Николай был гением и, как все гении, редкостным раздолбаем. Книга оказалась очень увлекательной и, кроме того, я нашла спасительную соломинку. Ритуал дуэли чести. Если у вас есть сомнения в честности и чести противника, и в его клятве биться честно, то этот ритуал защитит чистого помыслами от лжи и подлости. Пусть сама магия будет вам судьей. После проведения ритуала ни один подлый прием или обман не сработает. Исход поединка решит магическая сила. Но если в твоем сердце живет ложь, то ритуал станет для тебя смертью. Тот, кто нарушит закон и правила поединка магов, лишится права на вечный покой, и его дух будет служить семье победителя, пока вечная госпожа не решит, что он отдал свой долг и достоин права уйти за грань. Это решение. Теперь можно быть спокойной за деда. В честном поединке немцу гоплык, дед уделает его, как Т-34 тигра на Прохоровском поле. Нужно рассказать остальным. Значит, у нашего общего друга Альбуса серьезные проблемы, голос говорившего переполнял сарказм. Да, светлейший директор Хогвартса скоро лишится очень теплого кресла. Как жаль, с убийственной иронией заметил русоволосый мужчина богатырского телосложения, очень известная личность, великолепный демонолог, как и все члены его рода, и министр магии Болгарии. Эту бучу в конфедерации подняли вы, точнее, еще один член нашего клуба. Всеволод всегда умел мыслить масштабно. «Вы имеете что-то против?» — сказал высокий, худой мужчина с бледным лицом, что еще больше подчеркивали черные, как ночь, волосы. В черных, раскосых глазах блеснул опасный огонек. «Нет, мы только за. Этот бородатый интриган достал нас всех, и к тому же он еще не ответил за то, что натворил во время войны, болгарин хищно улыбнулся. К тому же я не самоубийца, чтобы злить Всеволода. Роду Перун лучше не становиться врагом. Конец тех, кто посмел им перейти дорогу, слишком ужасен, чтобы вызвать желание повторить эту дурость. Вишнеслав Бессмертный, глава клана величайших некромантов Руси и министр магии, спокойно кивнул, принимая такое объяснение. Я говорю здесь не только от своего имени, но и от слов древнейших родов Руси. Мы хотим, чтобы Альбус Персиваль Вульфрик Дамблдор ответил за свершенное. Даже так, голос говорившего был озадачен, смуглый итальянец с удивлением смотрел на русского. Джованни Август Цезарь, представитель древнейшего рода Италии. Чем же он вас так разозлил? Я понимаю, сволочь он первостатейная, но чтобы так, каждая древняя семья потеряла кого-то в горниле этой страшной войны. Мы победили, но какой ценой? Наш народ перенес слишком много боли и горя, чтобы мы могли простить. Русские великодушны, но не в этот раз. Вы заплатили кровью и несчетным количеством жизни не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Я поддерживаю ваше решение. Я говорю от лица Франции. Анри Жан-Демон Моранси спокойно кивнул, подтверждая свои слова. Я, как представитель Германии, поддерживаю решение России. Моя страна развязала эту войну, и на каждом человеке моего поколения лежит ответственность за произошедшее. Мы возомнили себя выше остальных, за что и заплатили страшную цену. Голос говорившего был слаб. Седой старик с военной выправкой поднялся с кресла. Я всего лишь реликт прошедшего века, последний в своем роду. С моей смертью род угаснет. Война, развязанная Гриндевальдом, отняла у меня все. Этот темный лорд в 45-м приказал уничтожить мой род, что был нейтрален. По его приказу убили моих сыновей, жену, дочь и внуков. И в насмешку оставили жизнь мне. Я уйду, и это кресло останется пустым. Но перед этим я, хотя бы частично этим решением отдам свой долг. Я говорю от имени Болгарии, мы согласны, что время расплаты настало, поскольку представителей Англии нет потому, что два рода, что имели право представлять здесь Англию, считаются прерванными. Ни Слизеринов, ни Певереллов давно нет с нами. Будем считать, что решение советом родов принято единогласно. Примечание к части бета поработало. Мара, Нафа. Примечание к части фигбук снова работает. Ура! Поздравляю всех с этим замечательным событием. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 13. Открытие заседания Международной конференции магов перешло в большой скандал. Делегаты из России, Франции, Болгарии, Италии, Германии требовали немедленной отставки председателя Альбуса Дамблдора и немедленного расследования его действий во время Второй мировой войны. Часть английской делегации бурно возражала, требуя вернуться к запланированной повестке дня, но главы древних родов Альбиона молчали. Шум стоял невообразимый, всюду вспышки колдокамер, заседание превращалось в бардак. Альбус Дамблдор, встав с кресла председателя, был вынужден применить сонорус, чтобы его услышали. «Я прошу уважаемых делегатов дать мне слово». Шум утих. «Я до глубины души возмущен тем, что мое имя настойчиво пытаются очернить, и требую всестороннего расследования. И как председатель конференции, назначаю следственную комиссию из делегатов, которая расследует этот возмутительный поклеп на мое честное имя. Мистер Дамблдор, мне жаль вас огорчать, но это больше не в ваших полномочиях. У меня в руках изъявление недоверия, под которым подписались почти все делегации единогласно, кроме наших уважаемых коллег из Англии. Как вы понимаете, вы лишены своего поста. Я, как временный глава конфедерации, прошу вас покинуть трибуну и присоединиться к соотечественникам. Лицо уважаемого Альбуса Дамблдора войдет в анналы истории конфедерации. Лорд Майзенхаус, я хочу видеть документ, белый, как полотно, директор протянул руку за бумагой. Чертов старик издал короткий смешок и с нескрываемым торжеством вручил ему проклятый лист. Прочитав текст, он едва смог справиться с яростью. Оглядев трибуны, он заметил, что большинство присутствующих со злорадством смотрит на него. Проклятие! Его опередили. Это он, оскорбленный, должен был покинуть свой пост, а не уходить, как побитая собака. Кто-то очень могущественный добился такого редкого согласия среди этих надутых ослов делегатов. Хорошо. Одно короткое слово, и он покидает зал заседания, не обращая внимания на крики журналистов о комментариях произошедшего. Как только Дамблдор покинул зал, Лорд Мейзенхаус занял его место. Уважаемые коллеги, в связи с отстранением Альбуса Дамблдора большинством голосов я предлагаю внести изменения в повестку дня и назначить голосование за нового главу конференции. Рите Скитер от удовольствия и радости хотелось прыгать. Такой скандал. Плюс некий доброжелатель не только оплатил ее труд, но предоставил исключительно скандальный и доселе неизвестный широкой общественности материал. Это нужно исправить, это ее гражданский долг, тем более что ее труды прекрасно оплатит тот же человек, что подарил ей сенсацию, которая взорвется, как атомная бомба, накрыв британский Магмир, и потопит репутацию Альбуса Дамблдора в грязи. Она даже закрыла глаза от удовольствия, представив размер гадости. Внутри все пело в предвкушении выпуска газеты. Нужно спешить, пока особо ушлые коллеги ее не опередили. Еще и у главного редактора выбивать экстренный выпуск пророка. Анри де Монмаранси с улыбкой наблюдал, как бравый старичок наводит порядок. Лорд Мейзенхаус занял это место хоть временно, но по полному праву. Он мог стать председателем еще до войны, но не успел. Теперь спешит оторваться на прихлебателях Дамблдора. Джеймс, тебе нужно поесть. Сириус Блэк с болью смотрел на абсолютно седого друга, который за несколько недель постарел на десяток лет. У меня нет аппетита, спасибо, бродяга. Лунатик, хоть ты ему скажи. Ремус Люпин поднял голову от книги, которую внимательно читал, посмотрел на друзей. Бродяга смотрел на него выжидающе, Джеймс безразлично устремил взгляд в пустоту, хвост тревожно ерзал на диване, его маленькие глазки бегали, как будто боясь остановить взгляд на чем-то конкретном. «Джеймс, если ты не будешь принимать пищу, то умрешь. Ты должен. Я никому ничего не должен. Зачем мне жить? Я Сквиб. Меня все бросили, даже Лили. Я никому не нужен. Но, Джеймс, Лили умерла. Мне все равно. Она не должна была оставлять меня одного». Ремус тяжело вздохнул. Опять у Джеймса истерика. После выписки из Мунга он только и делает, что жалеет себя и обвиняет окружающих во всех своих несчастьях. Потеряв магическую силу, он стал невыносимым. Отсечение стало для него тяжелым ударом. «Оставьте меня в покое. Я жалкий Сквиб. Кому я такой нужен?» «Джеймс, хватит. Ты должен взять себя в руки. Ты сам виноват в том, что произошло. И я тоже. Это наше бездействие стало причиной трагедии». Сириус смотрел на Джеймса с презрением. «Как ты можешь обвинять меня? Во всем виноваты проклятые пожиратели со своим хозяином. Я был отцом избранного. Это великая честь, как сказал директор. Джеймс, когда твоего сына приговорили к верной смерти, ты молчал. Я тоже, нечего скрывать. Мы были идиотами. Нет, мы должны отомстить им за Гарри и Лили. Кому и как ты собрался мстить? Темный лорд раздавит нас, как тараканов. Не нам с ним тягаться, это верная смерть». «Струсил, бродяга, я всегда знал, что тебе не место среди честных гриффиндорцев. Ты такой же гнилой, как вся твоя темная семейка. Вот ты и показал свою подлую слизеринскую душонку. Во-первых, это не трусость, а инстинкт самосохранения. Во-вторых, я никогда и никому не давал повода усомниться в собственной отваге. И, Джеймс, больше никогда не смей так говорить о моей семье. Я Блэк, и этим все сказано. Ремус, хвост, почему вы молчите?» Эти двое молча наблюдали за ссорой двух лидеров, за которыми они привыкли бездумно идти еще со школьных лет. Питер смотрел без проблеска мысли в маленьких глазах, его крысиное лицо ничего не выражало, кроме какой-то злорадной радости. Ремус усиленно делал вид, что его здесь нет, и происходящее его нисколько не касается. «Ну и дьявол вас забери!» Блэк переместился прямо из дома. Поттер после ухода бывшего друга несколько оживился. «Хвост, лунатик, вы со мной или с этим предателем?» Директор был прав, ни одному чистокровному снобу нельзя верить, как бы он ни делал вид, что исправился. Эту пожирательскую гниль надо давить, пока она не исчезнет с лица земли. «Так с кем вы?» «Мы с Габриэлем играли в саду, удобно устроившись на покрывале, среди множества цветов. Мама очень любила сад и активно его украшала. Несколько беседок, большой фонтан, деревья и цветы со всего мира, волшебные растения и травы. Наш сад можно назвать заповедником редких видов растительного мира. Хочешь сделать маме приятно, подари ей какой-нибудь редкий сорняк. Отец частенько этим пользуется, когда в очередной раз накосячит». Габриэль с веселым смехом тискал симку, который обреченно позволял таскать себя за уши. «Я решила спасти страдальца, который рассчитывал погреться на солнышке, но не учел наличие черноволосого урагана, который очень хотел поиграть. Хрупкая девушка, одетая в простой белый сарафан, откинув за спину длинную косу, с трепетной улыбкой наблюдала, как маленький мальчик с изумрудными глазами играет с большим рыжим котом. Если вглядеться в черты мальчика и прекрасный лик в обрамлении огненных волос, то сразу становится понятно, что это сын и мать. Он, тот, кого так сильно боятся и ненавидят, не мог оторваться от этой картины. Очарованный, он смотрел на ожившую детскую мечту о семье и мечту далекой юности о любви. Можно только надеяться, что он когда-нибудь сможет стать частью этой мечты. «Вы любите мою дочь?» «Можете не отвечать, это и так видно. Я очень хорошо чувствую людей, меня невозможно обмануть. Эмоции, чувства, все это я вижу. Родовой дар. В вас много тьмы, есть злоба и боль, и маленький огонек света, любовь к своей истине. В Александре много света и доброты, она не унаследовала мой дар исцелять, но она единственная из моих детей получила мою способность видеть истинные лица людей. Я желаю вам счастья, берегите Сашу, она ваша надежда на жизнь. Добрый вечер, министр. Директор Дамблдор, как я рад вас видеть, прошу проходите. Устраивайтесь поудобнее, может, чего-нибудь желаете. Министр магии Англии в своем собственном кабинете с большим пиететом и заискиванием суетился вокруг своего позднего гостя. Любезный Корнелиус, прошу вас, хватит, мне ничего не нужно. Вы, должно быть, уже в курсе событий, что произошли на международной конференции магов. Да, как они посмели лишить вас поста, победителя Темного Лорда, величайшего мага современности. И кто эти варвары русские, мне доподлинно известно. Я знаю, что за этим возмутительным произволом стоят эти наглые медведи. Как можно было такое допустить? Я до глубины души возмущен произошедшим и потребую от русских объяснения. Давно пора поставить этих северных медведей на отведенное им место. Альбуса Дамблдора чуть кондрашка не хватило, когда он представил реакцию русских на подобное заявление. Война, только не это. Корнелиус, ничего, слышите, ничего не смейте предпринимать без моего ведома. Не смей вмешиваться в мои дела своим скудным умишком, иначе. Тон Великого Светлого подействовал не хуже удара кнутом. Фадж моментально потерял всю спесь и самодовольство. Он съежился под взглядом голубых глаз, холодных и безжалостных, как горные вершины. Чужая магия заполняла его кабинет, давя на него, подобно бетонной плите. Боль была в каждой клетке измученного напором чужой силы тела. Слова этого идиота стали последним ударом по хрупкой плотине самоконтроля, что удерживало его ярость и гнев весь день. Он позорно проиграл. Его, величайшего мага, переиграла кучка тупых идиотов. Они заставили его потерять частицу той власти, к которой он всегда стремился. Несмотря на репутацию семьи, глупость отца едва не погубила все навязанные матерью обязанности по заботе о младшей сестренке. Прелестно. Вместо того, чтобы изменять мир и добиваться власти, славы и положения, которые по праву принадлежат ему, он должен был заботиться о ненормальной психопатке и неуправляемом брате, от которого одни неприятности. Он решил эту проблему. Ничто не должно стоять на его пути к величию. В конце концов все, что он совершил, было сделано для общего блага. Фадж должен хорошо усвоить, что, несмотря на то, что он занял кресло министра магии, без его поддержки он ничто. Боль и страх весьма полезны. Страх позволяет управлять людьми, стоит лишь сломить человека. У каждого есть слабое место, и почти всем есть, что терять. Этому жалкому подобию человека важнее всего его собственная шкура. Чтобы спасти свою бесполезную жизнь, он пойдет на самые страшные преступления ради призрачного шанса на спасение. Он сбросил надоевшую маску доброго дедушки. К чему скрывать истинное лицо, если здесь нет никого способного показать его настоящего? Этот червь, что сейчас испытывает болезненную агонию, будет молчать, зная, что его ждет, посмей он предать. Корнелиус, как вы, мой друг, я надеюсь, вам лучше. Голос директора был полон самого искреннего участия и заботы. Я надеюсь, вы, мой бесценный друг, поняли свою прискорбную ошибку, чуть не ставшую роковой. Я сделаю все, как вы скажете, директор. Только прошу, умоляю вас, пощадите. Я и не сомневаюсь, министр. Ты сделаешь все и даже больше. Никогда больше не смей забывать, что все, чего ты достиг, и пост министра, и все остальное принадлежат тебе только благодаря мне. Без моей поддержки ты лишь червь, Корнелиус. А теперь перейдем к делу, что заставило меня посетить министерство. Мне нужна широкая антирусская кампания в прессе и полная поддержка моей позиции. Я дам интервью пророку, но это уже завтра. Но ни одна статья, что бросает тень на мою репутацию, не должна выйти в печать в пределах Англии. Ты меня понял, Корнелиус? И второе. Я хочу, чтобы ты встретился с министрами магии Франции и Италии и обеспечил мне поддержку. Остальным я займусь сам. А русские? Это не твое дело. Ты получил инструкции. А теперь хорошего вечера, мне пора в Хогвартс. Дамблдор, как всегда красиво, исчез в пламени Феникса. Министр наконец смог перестать дрожать от страха перед великим светлым магом. Нужно что-то делать, но Дамблдор сотрет его в порошок, если даже будет иметь тень подозрения на его счет. Единственный, кто открыто противостоял директору и остался жив, это Волан-де-Морт. Нужно искать того, кто сможет дать ему защиту от гнева Дамблдора, кого-то достаточно могущественного и влиятельного, чтобы решиться бросить вызов Альбусу, и готового идти на смертельный риск, ведь любой, кто осмелился стать на его пути, был безжалостно устранен. Великий белый маг не чурался самых грязных методов устранения врагов. Корнелиус слишком хорошо знал светлейшего директора Хогвартса и поэтому не испытывал ничего, кроме животного ужаса. Глава 14. Большой зал Хогвартса был освещен лучами восходящего солнца, зачарованный потолок радовал глаз голубым небом, ученики завтракали, весело переговариваясь, шумный гриффиндорский стол привлекал к себе внимание преподавателей. Если что-то и случится, то источник происшествия можно смело искать среди ало-золотых. Слизеринцы чинно принимали пищу, тихо общаясь между собой, многие ученики факультета Салазара проверяли блюда заклятиями обнаружения, не полагаясь на родовые защитные артефакты, и после еды пили нейтрализатор зелий, совершенно безвредный, но очень полезный состав, который нейтрализовал большинство известных зелий, кроме высших светлых и темных зелий. Директор без особого удовольствия наблюдал за этим, но запретить не мог, такой шаг вызовет слишком много вопросов. Пусть лучше весь Хогвартс смеется над паранойей слизеринцев, чем следует их примеру. Громче всех смеялся Гриффиндор, Рейвенкла молча принял действия слизерина к сведению и сделал какие-то свои выводы, после чего вороны стали использовать дополнительные амулеты индивидуальной защиты, сделанные гоблинами по просьбе их декана. А профессор Флитвик наложил на стол факультета мощные заклинания охраны и защиты от любых посторонних примесей в пище, с гоблинской магией шутки плохи. Эту простую истину усвоили все на примере идиотов, которые пробовали обокрасть хранителей золота в многочисленных войнах между ними и волшебниками. Пуффендуй, как всегда, ни во что не вмешивался, но теперь каждый ученик получал от личного эльфа-декана факультета ягоду одного растения, которое растет высоко в Гималаях и щедро плодоносит. Ничем не примечательный плод имеет уникальные свойства, дает практически абсолютную защиту от большинства зелий. Завтрак прервал шум многочисленного хлопания крыльев, сотня сов влетела в большой зал, принеся почту. Ученики читали письма от родных, разворачивали посылки с подарками и читали газеты. Директор Дамблдор наблюдал за этой привычной картиной, сидя на своем троноподобном кресле. Но сегодня номер ежедневного пророка вызвал среди учеников какое-то нездоровое оживление. Декан Гриффиндора, развернув свой экземпляр газеты, подавилась утренним чаем и застыла с совершенно шокированным выражением лица. Прочитавшим газету становилась понятна такая реакция читателей. Альбус Дамблдор потерял пост главы Международной конференции магов. Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора. Автор Рита Скитер. Читать на два страницы. Скандальное расследование лучшего пера ежедневного пророка Риты Скитер, известной своими сенсационными расследованиями и статьями о жизни известных магов современности. Статьи мисс Скитер отличаются критичностью и отсутствием каких-либо ограничений. Рита обещает рассказать истинную историю жизни Альбуса Вульфрика Персиваля Дамблдора. «Я хочу рассказать читателям о жизни действительно необыкновенной личности, человека, которому в магической Англии поклоняются как идолу, победителю Гриндевальда, величайшего волшебника нашего времени, директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, верховного чародея Визингамата. Звания и регалии этого человека можно перечислять очень долго. Но что скрывается за этим фасадом лидера светлых сил и борца с темными магами? Об этом вы узнаете, прочитав мои статьи. Я покажу истинное лицо человека, на котором, казалось бы, нет ни одного темного пятна. Альбус Дамблдор – крайне интересная личность, полная загадок и противоречий. Пусть каждый решит для себя – кто он, герой света или манипулятор, который играет нашими жизнями, как пешками. Газета в руках директора обратилась в пепел. Весь большой зал с любопытством наблюдал за тем, как директор довольно громко в гробовой тишине проклинал министра магии, перед тем, как исчезнуть с помощью своего фамильяра. Рита Скитер с удовольствием пила горячий чай с вкуснейшими пирожными. Настроение у главной акулы пера Альбиона было настолько приподнятым, что она тихонько мурлыкала какую-то песенку себе под нос. Причин для этого было несколько. Огромный гонорар за статьи и предложение написать книгу для одного из французских издательств о жизни директора Хогвартса. Она рискнула и выиграла приз. Альбусу Дамблдору было опасно переходить дорогу, но у нее была страховка, сейф в банке с большим архивом компромата на все значимые фигуры Англии. Если с ней что-то случится, то гоблины опубликуют, и всем мало не покажется, это она может гарантировать. Столь принятное времяпрепровождение прервал бешеный крик главного редактора. Рита, толстый мужчина в годах, буквально вынес дверь в кабинет, в результате Скитер пролила чай на только что купленную, очень дорогую мантию от известного итальянского модельера. Все это не добавило женщине настроения. Она осмотрела на нежданного гостя взглядом очень злой и голодной мантикоры. «Что-то произошло, и почему вы так бесцеремонно вошли в мой кабинет? У нас пожар, наводнение, нашествие саранчи». Начальство несколько потеряло уверенность в том, что это был мудрый поступок, тем более что Рита уже держала в руках палочку и крайне ласково на него смотрела, а, как он знал, проклятиями она владела виртуозно, хоть была маглорожденной ведьмой, что закончила славный факультет Годрика Гриффиндора. «Рита, я вынужден тебе сообщить, что мы в сегодняшнем номере напишем опровержение твоей статьи, и ты должна публично извиниться перед Альбусом Дамблдором за поклеп на его честное имя, или, что мне будет за отказ, потому что я этого делать не собираюсь, такое признание поставит крест на моей карьере, да после таких слов мои статьи даже совы откажутся читать. Я, конечно, натуральная блондинка, но это не означает, что я полная кретинка. Рита, я тебя очень прошу, либо ты выполнишь мои указания, либо нас ждут очень большие неприятности, и я буду вынужден тебя уволить. Что, у нас нет выбора. Приказ пришел с самого верха. Это личное распоряжение министра магии. Да плевать я на это хотела. Без своей репутации я пустое место. Если я откажусь от своих слов, это будет конец. Ты должна. Послушай меня, если ты продолжишь настаивать на своем, твою жизнь превратят в ад. Тебе придется покинуть Англию. Нашли, чем пугать. Я с легкостью найду работу в любой стране мира, борец за правду, гонимый властями. А что, звучит, считайте, я уже уволилась по собственному желанию. Дура, опомнись, ты хоть понимаешь, что с тобой сделают за отказ? Ничего, не обращая внимания на этого надутого от возмущения ее поведением индюка, она собрала свои личные вещи, собираясь немедленно покинуть эту жалкую газетенку. Уменьшив, она положила все в сумочку и, помахав ручкой бывшему боссу, аппарировала. Скитер оказалась возле собственного дома на границе защитных чар, которые установили гоблины. Конечно, за это они содрали с нее приличную сумму, но ощущение безопасности того стоило. Только вот в безопасности она была дома, а не на улице, поэтому режущее заклинание чуть не стало для нее роковым. Я, как всегда под заклятием невидимки, гулял возле ее дома. Вот уже год эта женщина стала для меня персональной манией, моим наваждением. Случайная встреча на приеме, куда меня затащили Руквуд и Малфой, стала переломным моментом жизни. Красавица в белом платье, с бокалом шампанского в руке, она казалась утонченной и воздушной статуэткой. Очарованный, я весь вечер следил за ней. С тех пор я не набрался храбрости, чтобы подойти и просто познакомиться. Если дорогие соратники узнают, то меня засмеют. Сильный темный маг, один из самых лучших боевиков лорда, и боится женщины. Но пока я мечтал, она появилась у дома. Через несколько секунд в нее полетел луч заклятия. Несколько подозрительных личностей атаковали ее. Я, не тратя зря время и не играя в благородство, убил двоих. Авада Кедавра. Эти уроды так были увлечены издевательством над беззащитной жертвой, что даже не заметили смерти, что пришла к ним. Последнего я просто вырубил ударом в челюсть. Сейчас не до этого отребья. Рита истекает кровью. Я падаю на колени рядом с ней, пытаясь залечить рану на плече, но натыкаюсь на палочку, которая упирается мне в грудь. Не подходите. Или я атакую. Храбрая малышка, голос слабый, сама очень бледная, но готова сопротивляться до конца. Я лишь хмыкаю на такое заявление и забираю у нежной ручки палочку, а то еще навредит себе. Не бойся меня, малышка, я не причиню тебе вреда, я хочу помочь. Но она уже не слышит. Потеряла сознание от кровопотери. Разрываю чертову мантию и блузку, на плече глубокий порез. Заклятием останавливаю кровь и залечиваю рану, целуя едва заметный шрам. Элька, забери эту мразь и помести в нижнюю пыточную. Раздеть, скрытые предметы забрать и приковать. Я им позже займусь. Домовушка исчезает. Очень осторожно я беру свою драгоценность на руки и переношусь домой. Рите нужен уход, и потом, покушение может повториться, пока я не выясню, кто это, ей лучше будет жить у меня, и к тому же мне, как спасителю, полагается хотя бы поцелуй в награду. Нарцисса Малфой любовалась последним подарком мужа. Точеную шею женщины обхватывало великолепное бриллиантовое колье. Драко спал под присмотром эльфов, любимый муж отбыл в министерство по делам. В последнее время жизнь была удивительно спокойна, больше не было рейдов, стычек с орденом и аврорами, страх потерять любимого на время отступил. Она не прекращала благодарить магию, Мерлина и Моргану за приказ лорда о прекращении активных действий. Еще раз полюбовавшись своим отражением, она пришла к выводу, что жизнь прекрасна. Кто-то пересек щиты Мэнера. Можно не волноваться. Родовое поместье просто не пропустило бы чужого или того, кто желал зла хозяевам. Интересно, кто это? Цисси. Этот голос она узнает из тысячи. Белла, любимая сестра пожаловала, и чего ей дома рядом с мужем не сидится, задала она сама себе риторический вопрос. Цисси, хватит любоваться своей неземной красотой, нам нужно поговорить. Белла бесцеремонно уселась в любимое кресло хозяйки. Может, сначала пожелаешь доброго дня, где твои манеры? Белла закатила глаза, сестра как всегда в своем репертуаре, она просто не видела смысла в том, чтобы корчить из себя ледяную статую перед человеком, который знает ее с пеленок. Я, Блэк, и могу вести себя, как мне захочется, все равно слишком мало людей могут мне указывать. Цисси, не всем нравится изображать из себя застывшую рыбу. Нарцисса на это эмоциональное заявление, высказанное с чисто блэковской экспрессией, ответила лишь улыбкой. Они с сестрой прекрасно друг друга понимали. Белла, яркий огонек, она, снежинка. Что-то случилось. Зачем ты пришла? Меня тревожит лорд. Он странно себя ведет в последнее время и исчезает непонятно куда. Белла, это не наше дело. Нет, наше, меня эти перемены тревожат. Что-то случилось, и очень серьезно, если он забросил все дела в Англии и пропал. Он и раньше исчезал. Ты не волновалась об этом. И милорд оставляет указания через Люциуса и Антонина. Белла упрямо посмотрела на сестру. Эти двое ничего не говорят. Даже мне, Белль, так вся проблема в том, что тебе не сказали. Ты обиделась. Нет, я не раз доказывала свою преданность. Я имею право знать. Это решает только лорд. Нарси, ты ведь можешь спросить у Люциуса. Беллатрисса умоляюще смотрела на сестру. Та лишь пожала плечами. С чего ты решила, что он мне скажет? Белла насмешливо фыркнула. Он ни в чем не может тебе отказать. Чудеса дрессировки павлинов-альбиносов. Я ничего не буду спрашивать. И вообще, займись лучше своим мужем. Вам давно пора обзавестись наследниками. Нарси, ты же знаешь, я не хочу об этом говорить. Я тебя очень прошу, выясни у своего муженька все, что сможешь. Ну хорошо, я постараюсь, но ничего обещать не могу. Спасибо, сестра, мне пора. Белла, поцеловав сестру в щеку на прощание, упорхнула из комнаты. Через несколько минут она покинула поместье через камин. Бедный Руди, ему не позавидуешь. Он без ума от своей жены, но она этого в упор не замечает. Он любит нежно и трепетно прекрасную, яростную Беллу, но она одержима милордом. Любит настолько сильно, что сносит обожание собственной женой другого, не показывает своих страданий от ее холодности и равнодушия, закрывает ее собственным телом от проклятий и, как дурак, надеется хотя бы на каплю взаимности. Все это он рассказал нарциссе, когда Белла лежала без сознания, раненая в стычке с орденом. Она тогда дежурила возле ее постели и смогла увидеть глубину любви этого сильного мужчины к своей сестре. Поединок вот-вот начнется. Дедушка стоит в центре огромного круга, его соперник, напротив, границу пресечь невозможно, пока не победит один из них, только смерть одного их дуэлянтов откроет выход назад, в наш мир. Мы можем лишь наблюдать, не в силах вмешаться, не в силах помочь. Бабушку с двух сторон поддерживают Святослав и Андрей, мне даже страшно подумать, что творится сейчас в ее душе. Мама так сильно сжала руку отца, что кажется, еще немного, и она ее оторвет. Он даже не морщится, только крепче обнимает свою любовь. Здесь друзья семьи, союзники и вассалы рода. Министр магии Руси и давний друг деда стоит вместе с сыном и женой, как и мы, ждет исхода поединка. Я бы, наверное, не выдержала этого страшного ожидания, если бы не Марвала. Он не говорил ничего, просто обнимал, безмолвно даря поддержку. Его магия окружала меня теплым покрывалом, защищая и успокаивая. Когда чувствовала крепкие руки и тепло его тела, мне становилось чуточку легче. Метка на руке горела теплым светом, наша связь крепла. «Сестра, ты должна вмешаться. Это древний ритуал, где побеждает сильнейший в честном бою. Или ты будешь смотреть, как этот смертный нарушает закон, который ты сделала вечным, тем самым нанося тебе оскорбление». Любовь вопросительно смотрела на магию. «За каждый поступок приходится платить, и он заплатит за обман». В голосе магии звучала жестокая неотвратимость Рока. «Так, значит, ты остановишь его?» «Нет, я всего лишь немного помогу свершиться справедливости». Примечание к части, простите, что так мало, но автор заболел. «Чертова простуда. Страдаю от температуры, так что творить много и качественно не могу». Опрос. «Кто тайный поклонник Риты Скитер?» «Ваши варианты». «Бета поработала». «Мара, Нафа». Глава 15. «Мы стоим напротив друг друга и каждый надеется больше никогда не увидеть другого. Два врага, которые сражались на полях страшной войны, двое мужчин, что любили одну женщину. Я думал, ты умер, там, на плитах, в парке собственного замка, умер, чтобы больше никогда не потревожить мою любовь. Но ты выжил и чуть не забрал у меня любимую внучку. Теперь остается только одно, закончить то, что началось очень давно. Этот день станет последним для одного из нас. Я не позволю тебе разрушить мою семью. Я сражаюсь за них, а вот за что ты, снова к лицом к лицу, и в живых останется лишь один. Я уже выиграл этот бой, только ты об этом пока не знаешь, благородный воин. Ты умрешь ради любви, которую отобрал у меня, умрешь потому, что для тебя лучше смерть, чем видеть гибель любимой. Русский, ты глупец, был им и остаешься. Я буду смотреть, как жизнь покидает тебя и сполна отомщу за каждый миг моего поражения, а она уйдет за тобой, не в силах жить без любимого. Я помню, как впервые увидела тебя, безжалостный воин, что пришел отомстить за страдания своей земли. Как я ненавидела тебя и твой народ, что смогли сокрушить нас и теперь вышли по нашей земле. Страх и отчаяние, и огонь, пожирающий все на своем пути, рев русских самолетов в небе над Берлином, щиты поместья, которые вот-вот падут от напора заклинания и ожидания неминуемой смерти от рук русских магов, что уже почти взяли штурмом Рейхстаг, и синие, как море глаза и улыбка, которая сделала мой мир светлее, казалось, ничего не осталось, только смерть, но я обрела любовь и нашла свою судьбу. Я отказалась ради любви к тебе от всего, но я счастлива с тобой. Хельга умерла давным-давно, а Ольга Перун живет. Любимый, единственный мой, я прошу, я молю, только не оставляй. Разноцветные лучи заклятий, быстрые движения, щиты и магия, которая вот-вот выйдет из-под контроля, смертоносный танец поединка двух очень сильных магов завораживал. Каждый смотрел, не в силах отвести глаза, сердце бьется в горле. Стоять и ждать конца кажется невыносимым, каким он будет. Но вот противник допустил первую ошибку, слишком медленно выставил щит, за что и поплатился, глубокий порез на щеке. Справа доносится крик. Бабушка держится рукой за лицо, между пальцев появляется кровь. Несколько секунд уходит на осознание происходящего. Нет, только не это. На лице врага улыбка торжества. Он победил. Мерлин и Моргана. Где это я? Первое, что я увидела, открыв глаза, это массивный балдахин из белого шелка, из чего делаем вывод, что это не моя кровать. Как я здесь оказалась? Последнее, что я помню, как надо мной склонился мужчина в серебряной маске и мантии пожирателя смерти. Значит, я в доме последователя темного лорда. Раны на плече нет, волшебной палочки тоже. Из одежды только ночная рубашка. Будем жить. За этими рассуждениями я осторожно, стараясь не шуметь, осматривала комнату. К встрече с хозяином дома я пока не готова. Комната была очень удобна, красивая мебель из ценных пород дерева, большое окно выходило в прелестный сад. Прямо под окном была клумба, ветер доносил запах цветущей сирени, но выйти через него было невозможно, заклятие. Не то, чтобы я хотела уйти не попрощавшись, тем более мне нужна была моя палочка и вещи, но путь отступления стоило наметить. Интересно, где носит моего таинственного спасителя? Это я проговорила себе под нос. Если бы я знал, что прекрасная дама желает меня видеть, то был здесь раньше. Прошу простить меня. Я рад, что вам лучше, Маргарита. Я оборачиваюсь и застываю в шоке. Вы, она стремительно бледнеет, и отходит как можно дальше от меня, пока не упирается в стену.